Глава 32. Ле Юйкоу. Ле Юйкоу отправился в царство Ци, но с полдороги вернулся и встретил Бохуня Безвестного. «Отчего вы возвратились?» — спросил Бохунь Безвестный. «Я испугался». «Чего же вы испугались?» «Я обедал в 10 постоялых дворах, и в 5 мне подавали раньше всех». «Ну и что в этом страшного?» «Моя внутренняя искренность еще не растворилась до конца и просвечивает в моем облике. Когда человек вот так воздействует на людские сердца извне, люди начинают относиться с пренебрежением к дряхлым и старым. И в этом корень больших несчастий. Хозяин постоялого двора, человек небогатый, торгует кашами да похлебками. Если так поступает тот, кто не имеет ни больших доходов, ни власти над людьми, то что будет делать владыка царства в 10 000 колесниц, который неустанно печется о благе государства и ревностно вникает в дела? Я испугался того, что царь захочет обременить меня делами государственного правления и будет ждать от меня больших успехов. «Вот прекрасное суждение!» — воскликнул Бохунь Безвестный. «Но если вы будете так вести себя и впредь, люди пойдут за вами толпой, ища у вас защиты». В скором времени Бохунь Безвестный пришел к Ле Цзы и увидел у ворот множество пар туфель, оставленных посетителями. Обернувшись лицом к северу, он молча постоял некоторое время, опираясь на посох, и вышел вон. «Лю Цзяхуэй считает, что здесь в текст вкралась ошибка. Учителю и правителю полагалось стоять лицом к югу». Дворецкий доложил об этом Ле Цзы, и тот, немедленно скинув туфли, побежал вдогонку за Бохунем Безвестным, догнал его у ворот и спросил: «Раз уж вы, учитель, пришли, не дадите ли вы мне наставление?» «Поздно», — ответил Бохунь Безвестный. «Ведь я предупреждал вас, что люди будут искать у вас защиты, так оно и вышло. Вы не можете заставить людей искать у вас защиты и не можете сделать так, чтобы люди не искали у вас защиты. Для чего вы вселяете радость в людские сердца и показываете всем свои необыкновенные способности? Если вы воздействуете на других, сие не может не привести в расстройство и вашу природу, а это уж никуда не годится. Те же, кто следует за вами, не скажут вам правды. Их ничтожные речи все равно, что отрава, губящая человека. А чем могут помочь друг другу люди, живущие без бодрствования, без понимания? Умение понуждает к труду, знание множит печали, а те, кто ничего не умеет, ни к чему не стремятся. Набив живот, они привольно скитаются, подобно отвязавшемуся в половодье челну. Он пуст и свободно несется неведомо куда». Человек из царства Джен по имени Хуань учился книгам во владениях рода Цюй. По прошествии 3 лет Хуань стал конфуцианцем и щедро одарил милостями всех своих родичей, как желтая река орошает своими водами все земли вокруг Цюй. на 9 ли. Младшему же брату он велел изучать учение Моди. А потом между ними зашел спор, и отец принял сторону младшего брата. 10 лет спустя Хуань покончил с собой и, явившись отцу во сне, сказал: «Ведь это я велел младшему брату изучать учение Моди. Так почему бы тебе не признать, что я сделал тебе добро, и не присмотреть за моей могилой? Нынче я стал шишкой на кипарисе, который растет там». То, что творит вещи, воздает человеку, но не какому-то определенному человеку, а небесному в человеке. Хуань заставил своего брата изучать учение Моди. Но когда Хуань решил, что это он сделал своего брата непохожим на себя и по этой причине стал презирать своего отца, он уподобился тому человеку из царства Ци, который всегда брал воду из одного колодца и прогонял от колодца всех, кто хотел утолить из него жажду. Человек из Ци счел наличие воды в колодце своей личной заслугой, тогда как она была в действительности даром неба. Аналогичным образом, благодаря учению, человек развивает в себе врожденные способности, которые являются не его личной заслугой, а небесным даром. Поэтому и говорят сейчас: в наше время все люди — хуани. Вот почему тот, кто притворил в себе полноту жизни, живет незнанием, и тем более таков тот, кто притворяет путь. В старину это называлось «избежать кары небес». Мудрый обретает покой в том, что дарит ему покой, и не ищет покоя там, где его нет. Заурядный человек ищет покоя в том, что не дает покой, и не имеет покоя в том, что дарит покой. По мнению китайских комментаторов, в данном пассаже покой соответствует пути неба, а то, в чем нет покоя, людским делам. Джуан Цзы сказал: «Познать путь легко, а не говорить о нем трудно. Знать и не говорить — это принадлежит небесному. Знать и говорить — это относится к человеческому. Люди древности следовали небесному и отвергали человеческое». Приведем разъяснение этой фразы даосским комментатором Лу Сисином, в своем роде показательное для китайской традиции. Путь — это только отсутствие думания и самоестественность. Когда мы говорим, мы пребываем в состоянии думания. Вот почему знать и не говорить идет от неба, а знать и говорить — это только мнение одного человека. Джу Пинмань учился закалывать драконов у Джи Ли И. Он истратил все свое семейное богатство стоимостью 1000 золотых, но за 3 года в совершенстве овладел этим искусством. Одно было плохо: мастерству своему он так и не нашел применения. Госян комментирует: действия должны соответствовать обстоятельствам, поэтому их ценность не определяется отдаленной целью. Китайский исследователь Гун Вэйин основываясь на созвучии ряда имен и географических названий, высказал предположение о том, что в этом сюжете высмеиваются известные конфуцианские ученые Цзи Си и Мэн Цзи. Впрочем, рассказ о мастере побеждать драконов можно воспринимать и как ироническое напоминание о том, что искусство пути не предназначено для извлечения практической пользы.